Мне следовало спросить у кого-нибудь, где хоронят Миклашевича, но спросить было не у кого. Не зная, куда деваться, я растерянно потоптался возле машин и уже хотел войти в школу, как из той же парадной аллеи, едва не наехав на меня, выскочил еще один запыленный газик. Он тут же лихо затормозил, и из его брезентового нутра вывалился знакомый мне человек в измятой зеленой болонье. Это был зоотехник из областного управления сельского хозяйства, который теперь, как я слышал, работал где-то в районе. Лет 5 мы не виделись с ним, да и вообще наше знакомство было шапошным, но сейчас я искренне обрадовался его появлению. «Здорово, друг!» — приветствовал меня зоотехник с таким оживлением на упитанном самодовольном лице, словно мы явились сюда на свадьбу, а не на похороны. «Тоже, да?» «Тоже», — сдержанно ответил я. «Они там, в учительском доме», — сразу приняв мой сдержанный тон, «тише», — сказал приехавший. «А ну, давай, пособи». Ухвативший за угол, он выволок из машины ящик со сверкающими рядами бутылок московской, за которой, видно, и ездил в сельпо или в город. Я подхватил ношу с другой стороны, и мы, минуя школу, пошли по тропке межсадовых зарослей куда-то в сторону недалекого флигеля с квартирами учителей. «Как же это случилось?» — спросил я, все еще не в состоянии свыкнуться с этой смертью. «А так, как все случается, трах-бах и готово, был человек и нет». «Хоть болел перед тем, или как?» «Болел. Он всю жизнь болел, но работал и доработался до ручки. Пойдем вот выпьем, пока есть такая возможность». В старом, с облупившейся штукатуркой флигеле, запоредевшими кустами сирени, среди которых свежо и сочно рдела осыпанная гроздями рябина, слышался приглушенный говор многих людей, по которому можно было судить, что самое важное и последнее тут уже окончено. Шли поминки. Низкие окна приземистого флигеля были настежь раскрыты. Между раздвинутых занавесок виднелась чья-то спина в белой нейлоновой сорочке и рядом льняная копна высокой женской прически. У крыльца стояли и курили двое небритых в рабочей одежде мужчин. Они скупо переговаривались о чем-то, потом умолкли, перехватили у нас ящик и понесли его в дом. По узкому коридорчику мы пошли за ними.